Он помог ей встать. Она осторожно приоткрыла глаза. Он завалил ветками и обломками стены вход в склеп. Тщательно замаскировал его комьями смерзшейся земли. Подал Анне руку, и они пошли вперед. Она не узнавала мест, мимо которых они проходили. Он был прав. Повсюду был лишь пепел, присыпанный снегом. Они добрались до Ратушной площади. Кройцкирхе сгорела полностью. Санитары в белых халатах с красным крестом на спине и марлевых повязках на лицах вынимали из грузовиков трупы и складывали длинными рядами. К рукам, ногам, шее, а если ничего этого не было, то к тому, что оставалось, прикрепляли желтые картонные бирки с номерами. Вся площадь была покрыта телами. По примыкавшей к ней улицам шли люди, толкая тачки с мертвыми. Клали их рядом с лежавшими на площади и подходили к молодому офицеру в черном мундире с моноклем в глазу, который прохаживался вдоль узкого прохода между рядами мертвых тел. Он снимал с левой руки и выдавал желтые бирки, и люди возвращались к телам, которые только что сложили на площади. Стояла мертвая тишина, никто между собой не разговаривал. Слышны были только скрип тачек и урчание моторов. Никто не плакал. Через минуту стало ясно, почему. Площадь со всех сторон была оцеплена солдатами. Они сообщали всем, что опознание погибших состоится в воскресенье. Сегодня была пятница. Испуганные люди при виде солдат с автоматами покорно соглашались ждать до воскресенья, когда с половины двенадцатого им позволят опознать брата, мать, отца, мужа или детей. Ровно в 11:30 в воскресенье 18 февраля 1945 года можно будет начать скорбеть. Раньше нельзя. «Что же такое случилось?» — думала она. «По какой причине, когда и что именно должно было произойти, чтобы мой народ, немцы, позволил себя до такой степени подчинить предписанием, уставом, распоряжением, определением, запретом, постановлением, правилам, рекомендациям и приказам? Что должно было произойти в тысячелетней истории, испускающей сейчас дух Германии, чтобы она так властно поработила человеческие души, умы и поступки? Страх? Безграничная лояльность по отношению к единому вождю, без которого немцы как нация не могут обойтись?» Последнее было похоже на правду. В школе им твердили, что германцы обязаны своим национальным самосознанием, чувством единения сражению с римским легионом в лесу под Тевтобургом, недалеко от теперешнего Оснабрюка. Тогда, почти 2000 лет назад, через 9 лет после рождения Христа, настало время Первого Рейха. Германцев объединил и повел к славе и успеху первый непобедимый фюрер Арминий, вождь херусков. Под его водительством они продемонстрировали свое мужество, победили и не поддались губительной заразе римского декаденства. Теперь, почти 2000 лет спустя, во времена Гитлера, история должна была повториться. Но не повторялась, несмотря на то, что римляне во главе с Муссолини стояли плечом к плечу с германцами. Гитлер часто ссылался на миф об Арминии, называя его спасителем германцев и первым освободителем немцев. В последнее время, не желая задеть Муссолини, он говорил об этом в более завуалированной форме, но все же говорил. А если по политическим причинам молчал, за него кричал об этом Геббельс. Может, все дело в маниакальной любви немцев к порядку? А может быть, нет никакой причины? И это просто унаследованное от матери Германии врожденное уродство, как 8 пальцев на руках вместо 10. Невысокий толстый солдат в мундире вермахта приподнял автомат, преграждая ей дорогу. «Если вы, господин офицер, думаете, что я буду дожидаться воскресенья, чтобы попрощаться со своей матерью, то вы сильно ошибаетесь. У вас есть 3 варианта. Либо вы меня сейчас расстреляете и положите на этой площади с желтой биркой на руке, либо опустите свою пушку и пропустите меня, либо...» — она понизила голос. «Либо что?» — выдавил из себя солдат, опуская автомат. «Я вам скажу, но только на ухо. Не могли бы вы, господин офицер, приподнять свою замечательную каску?» — прошептала она, пытаясь кокетливо улыбнуться. Солдат обернулся. Офицер с моноклем был довольно далеко. Солдат торопливо снял каску и придвинул ухо к ее губам. Она зашептала что-то, медленно поглаживая его бедро. «Вечером здесь?» — спросил он. «И ты точно придешь?» «Да, вечером здесь», — подтвердила она. «У тебя 10 минут. Если этот чернобровый со стекляшкой в глазу спросит, скажешь, санитарка. Тебя прислали из крематория в Толкевице». Она обернулась на своего спутника. Он смотрел на нее с ужасом. Она подошла к нему. «Ты простишь меня? Я должна была это сделать. Я наврала, потому что до воскресенья все равно не доживу. Ты простишь меня?» — прошептала она и, не дожидаясь ответа, быстро пробежала мимо солдата на площадь. Она медленно двинулась вдоль ряда мертвых тел. 4 ряда состояли из трупов детей. Она прошла мимо, стараясь не смотреть. И вдруг столкнулась с офицером с моноклем. Он стоял и курил сигарету. «Откуда?» — крикнул он зычным голосом. «Из Толкевица», — спокойно ответила она. «О, начиная с воскресенья, вам придется работать в 4 смены», — ответил он, выпуская дым прямо ей в лицо. «Не угостите меня сигаретой», — попросила она. Он посмотрел на нее удивленно. «Вам что, не дают сигарет?» — спросил он. «Или ты уже все выкурила?» Потом сунул руку в карман брюк и достал помятую пачку. Пытаясь унять дрожь в пальцах, она вытащила сигарету и торопливо пошла дальше. Дойдя до последнего прямоугольника у закопченной стены Кройцкирхи, она была уже уверена, что на этой площади тела ее матери нет. И быстрым шагом вернулась туда, где стоял пропустивший ее солдат. «Сегодня вечером не забудь!» — крикнул он, когда она проходила мимо. Парень ждал ее. Она взяла его за руку, и они побежали. Когда на горизонте показались обломки кровли Аннан-Кирхи, она вдруг остановилась. Села на развалины стены, вытащила сигарету, жадно затянулась. «Она умерла, да?» — спросил он после минутного молчания. «Умерла. Все равно у нее не будет могилы. В Дрездене уже нет мест на кладбищах». «Чего ты, собственно, хочешь?» — спросил он. «Я хочу, чтобы все было по-человечески, понимаешь? По-человечески. Я не хочу, чтобы ее вытащили из 8-го квадрата в 14-м ряду и сожгли в крематории 5А или 19Б в Толкевице». «Думаешь, ты почувствуешь себя лучше, если ее закопаешь?» «Вот именно, мне будет лучше. Так же, как тебе, когда ты думаешь о Бреслау». «Неправда. Если бы я не знал, где находятся их могилы, я бы похоронил их на своем кладбище. Там, где я сам захочу, где-то рядом с собой». Она потушила сигарету и спрятала окурок в карман пальто. Они пошли по направлению к церкви. Там было пусто, только ветер гонял пучки соломы и рваную бумагу. Она подошла к алтарю. Рядом с обломком каменной балки, оторвавшейся от кровли и убившей ее мать, она заметила каску с огарком свечи. Она прошла в сторону амвона. Ведущая наверх лестница была покрыта мятыми газетами и окурками. Наверху, рядом с балюстрадой амвона, она узнала ботинок девушки в синем платье. Взглянула на алтарь. У распятия остался лишь небольшой фрагмент, скрещенные ступни Христа. На треснувшей мраморной плите алтаря, прямо у его основания, лежал перепачканный калом, перевернутый вверх дном, детский горшок. На цоколе алтаря кое-где виднелись коричнево-красные полосы засохшей крови. Она вспомнила, как Цейс вытаскивал из кобуры пистолет, и быстро сбежала вниз. «Уйдем отсюда!» — крикнула она, схватив парня за руку и потащила к выходу из церкви. Площадей, на которые свозили трупы, было много. Практически любой свободный от развалин клочок земли или мостовой становился чем-то вроде общественного морга. Но совсем рядом с этими страшными местами, смирившись с ними, словно так и должно было быть, постепенно возникала новая жизнь. Мало кто боялся новых налетов. Люди сооружали из камней и обломков стен заборы вокруг тех мест, где когда-то стояли их дома, отгораживались, обозначали свою территорию. Некоторым счастливчикам удалось раздобыть палатки. Они поставили их, притащили топившиеся углем печки, готовили еду или просто сидели, ожидая наступления завтрашнего дня. Те, кому не повезло, разводили костры и грелись возле них. На немногочисленных улицах, по которым еще можно было проехать, время от времени появлялись военные автомобили, мотоциклы или конные повозки, которые пригнали в Дрезден из соседних деревень. Из военных машин через мегафоны людей призвали не разводить открытый огонь в подвалах домов с газовым оборудованием, грозили суровым наказанием за мародерство и запрещали под страхом казни без суда и следствия оказывать помощь лицам неарийского происхождения. Но чаще всего выкрикивали пропагандистские лозунги о том, что никто не одолеет непоколебимую немецкую гордость и месть будет триумфом Рейха, фюрера и народа. Держась за руки, они вместе с другими ходили от площади к площади. Каждый раз она доставала бирку, полученную от санитара, когда тот забирал ее мать из церкви, и показывала тому, кто следил или делал вид, что следит за порядком на таких площадях. Большинство даже не смотрели на бирку. Анна тщательно разглядывала бесконечные ряды трупов и возвращалась к нему. Они шли дальше, на очередную площадь. Когда начало темнеть, они вернулись в свой склеп.